на чердаке. Меня больше не будет. Я зверь обратился. Зверем умрнул. Мой крик перед смертью тебя не разбудит. Ты друг нищетел, найдешь поутру. Пытались лечить, но все было без толку. И рак продолжал мой вновь разъедать. Но близок конец, не осталось недолго. Тебе не придется меня усыплять. Возьмешь твой труп, отнесешь в крематорий. Зачем это мертвое тело беречь? Я стану одной из печальных историй. Обносит меня равнодушная печь. Сожгут мое тело, развеют по ветру. Когда-то ты гладил его и кормил. Теперь только кучка несчастного пепла. Лишь память оставлю о том, что я жил. Thank you. плачь по мне. Лучше плачь о себе. О родине. Оба. Ты. Дедушка которых растворяются в тени. На береге смерти ты будешь судим. Я просто исчез. И мне не воскреснуть. А ты будешь сделан. Огне. Однажды возник, уже не исчезнет. Тогда человек позовешь мне. Thank you.